Глава 22. Семья Ши. Торговый союз город Тяньян в каменной комнате семьи Ши. Пухлый Ян Хэй сидел на каменном стуле с серьезным лицом. Он сузил глаза, проверяя каждую страницу бухгалтерской книги и отчитывался о статусе карьеры главе семьи Ши, Ши Цяню. Хоть Ши Цяню было 70 лет, он был более чем бодрым. Будучи главой семьи Ши, он одет в простой халат для боевого обучения. Сидит на коричневой каменной табуретке, он тихо слушал Ая Хая. Когда Ян Хай закончил отчет, Ши Цянь, поморщившись, сказал: «Хай, производство за последний месяц сократилось на 20%. Почему?» «Это из-за семей Мо и Линг». Ян Хай вздохнул. «Многих опытных горняков переманили более высокой зарплатой. Нам не хватает рабочих. Мы в плохом положении из-за этих двух семей. Горняки боялись, что будут избиты, плюс более высокая зарплата сманила их». «Пфу», Ши Цян фыркнул. «Они делают это специально. Мо Яню обручилась с Линг Шао Фэнг. Их семьи стали ближе. Скорее всего, семья Линг тайно помогает семье Мо в нашей с ними вражде». «Мастер, когда мы нанесем ответный удар?» Ян Хай спросил. «Не беспокойся, у меня есть план». Ши Цян помолчал немного, а затем нахмурился. «Мой внук – это мелкая сволочь, Ши Ян. Еще не вернулся?» «Нет, я как раз собирался сказать это». Ян Хай с беспокойством посмотрел. «Этот глупый мальчишка сказал, что пойдет в темный лес. Уже почти год прошел с его ухода. Я получил информацию, что Мо Янь и Мо Чао Ге также находятся в темном лесу. Боюсь, он попал в беду. Он даже не взял с собой охрану. Его мать рано умерла, и он наш единственный ребенок. Я очень беспокоюсь». Ши Цянь молчал, нахмурился долгое время, потом вздохнул. «Этот мальчик родился без унаследованного боевого духа, окаменения, и не интересовался боевым искусством. Вместо этого его интересуют эти бесполезные вещи. Он всегда бездельничает. Возмутительно!» «Мастер, это все из-за моей скромной родословной. Если бы у меня был боевой дух, то Ши Ян непременно унаследовал бы его». Ян Хаю было стыдно. «Это не важно. Ши Цянь покачал головой. Хай, я нашел тебя в море. Хоть ты и не мой отпрыск, но я отношусь к тебе как к родному сыну и не сосватал бы дочь-сын тебе. Хоть у тебя и нет боевого духа, и ты не изучал боевых искусств, ты все равно занимаешь одну из ключевых позиций в семье Ши. Мы не смогли бы накопить столько богатств без тебя. Хоть ты и не знаешь боевых искусств, ты много делаешь для семьи». «Но сегодня войны ценнее, чем что-либо». Ян Хай улыбнулся, дразня сам себя. «Если бы у меня был боевой дух, то я бы мог изучить боевые искусства. И если бы Ян унаследовал боевой дух, окаменение от матери, то тоже тренировался. Но боевой дух – это врожденное». Ши Цян кивнул, вздохнул. «Это правда. Сильные воины очень ценны». «Глава семьи, что если мальчик в опасности?» Ян Хай не мог не обеспокоиться. «Не должен». Ши Цянь подумал и немного добавил. «Мой внук никогда не занимался боевыми искусствами, поэтому семья Мо его не знает. Мо Чао Ге и Мо Яню никогда его раньше не видели, так что навряд ли они причинят ему вред». «Но я чувствую, что что-то здесь не так. Он уже должен был быть дома». «Я сказал солдатам Тихого города следить за Ши Яном. Этот город недалеко от темного леса. Так что если он появится в городе, они сразу же нам скажут. Не волнуйся». «Спасибо, глава семьи». «Что?» «Твой сын мой внук». Ши Цянь злобно на него зыркнул. «Я тебе сколько раз говорил. Не называй меня главой семьи. Хоть ты и мой приемный сын, но все же сын, называй меня как угодно, но только не главой семьи». «Я понял, отец». «Хорошо». Темный лес, тихая ночь. Лохао стоял у обочины дороги и выпускал пятикратное гравитационное поле. Шиян весь в поту бежал вокруг Лохао. Вены на его шее и лице похожи на дрожащих змей. Недалеко в траве сидела Моюде и тихо грызла во рту соломинку. «Как думаешь, сколько он продержится сегодня?» Диалан, спросив, села рядом. «Ты уже закончила свою задачу?» Моюде хихикнула, не отвечая ей. Чао Синь взял все на себя. Это было действительно опасно. Я не заметила вьющегося вокруг дерева рогатую серебристую змею и почти была укушена ею. Если бы я не двигалась быстро, то была уже бы мертва. Диалан все еще была напугана. Она возмущалась. Это место действительно опасно. За 3 дня мы встретили 5 групп демонических зверей. Они активны, особенно ночью. В следующий раз, когда захотите втайне за ним понаблюдать, для безопасности берите меня с собой. Ты просто хочешь понаблюдать, правда? Моэда хихикнула. Ха, так вы нашли его. Диалан не пряталась и сказала. Этот парень нечто, он каждый день в течение 3 дней превосходит свой предел и становится все сильнее. Хоть я и на 3-м небе сферы зародыша, у меня и в мыслях не было так убиваться в 5-кратном поле дяди Ло. Этот парень точно псих, каждый день доводит себя до потери сознания. Его выносливость шокирует больше всего, сказала Моюде сияющими глазами. Да, его способность восстанавливаться в короткий срок шокирует. Это просто невероятно. А ведь он только на 1-м небе сферы зародыша. Диалан была удивлена. В этом парне слишком много секретов. Моюде задумалась и пробормотала. Он ест слишком много. За 3 дня он съел почти всю нашу еду. Я уже начинаю беспокоиться. Он слишком прожорлив. Диалан усмехнулась. Но он забавно говорит. Любой из беседы с ним может развеселить нас. И у него столько новых идей, о которых я никогда не слышала. Он говорит, что короли должны выбираться народом, а купцы доминировать в стране. Кстати, он даже саркастические стихи сочиняет. Я действительно не понимаю, как в 17-летнем парне может быть столько странных вещей. И именно этот парень смотрит на нас так, будто хочет съесть. Я никогда раньше не видела таких бесстыжих глаз. Сволочь, слишком плохой. Моюде выпалила сквозь зубы и сделала страшный жест в воздухе. Как бы я хотела дать ему понять, на что я способна. Ты позволишь ему пялиться, пока твой боевой дух не восстановится? Мы ничего не теряем. Я больше презираю Чао Синя и Хулонга, способных только тайком подглядывать на мой зад. По сравнению с ними, этот ублюдок более смелее. Он мне нравится. Рассмеялась Диалан. Ты собираешься его соблазнить? Моюде рассмеялась. Он же еще ребенок. Ты когда-нибудь видела ребенка с таким взглядом? Причулась Диалан. Возможно, он принял какое-то омолаживающее лекарство или у него странный боевой дух. «Все возможно. Кажется, мы должны быть осторожны», — сказала Моюде и медленно кивнула. «Бух!» — Шиян упал на спину. Лежа он спросил. «Сколько кругов?» 15. Луха ответил со сложным взглядом. «Ты еще во время бега старался подпрыгивать. Что только увеличивает нагрузку. Парень, ты реально это все выдержишь?» «Вот завтра и узнаю». Шиян почти уже не мог говорить. За эти 3 дня он свободное время тренировал ярость. После изнурительных тренировок он может выпускать негативную энергию из меридиан по своей воле, что сильно изматывает его. Он тренировал каждую клетку своего тела, но самым сложным участком оказался мозг. Шиян попросил Лоха увеличить площадь 5-кратного давления. За эти 3 дня он увеличил лимит с 11 кругов до 15. Также во время бега он подпрыгивал или совершал кувырки. Он заметил, что после каждой тренировки все его тело становилось сильнее, а утро он просыпался бодрым и полным сил. Он уже может прыгать на несколько метров выше при нормальной гравитации. Его ноги и руки также стали более гибкими. Чувствуя прогресс, он усложнял эти безумные тренировки каждый день. В то же время его глубокая ци уплотнялась еще быстрее. «Ао! Ао!» Раздался страшный крик. Лохао побледнел и закричал. «Это огненный питон, демонический зверь 4-го уровня. Обычно они не выходят по ночам. Наверное, кто-то его раздражает. Дядя Ло, дядя Ло!» Чао Синь и Ху Лонг с тревожными лицами подбежали. «Что случилось?» – спросил Ло Хао. «Воины охотятся на огненного питона и гонят в нашу сторону. Эти гребаные воины его совсем взбесили», – в панике сказал Чао Синь. «Блядь!» Ло Хао схватил палаш и сказал: «Защищайте Дэ!» Затем умчался. Шиян сидел и медленно циркулировал ци. Его глаза зажглись холодным светом, и он посмотрел в сторону Ло Хао.